Допрос закончился быстро. Меньше чем через час дознаватель Такаши покинул допросную и быстрым шагом направился в контрольный центр. Его место занял другой человек, что попытается вытащить из допрашиваемого что-то еще. Все сказанное мистером Дурманом уже было записано и в данный момент анализировалось. Проверялись десятки параметров, включающих в себя мимику, интонации голоса, обильность потоотделения, сердцебиения, размер паузы перед ответами и прочие показатели. Люди и машины проверяли правдивость сказанного, оценивали в процентах. Позднее дознаватель Такаши внимательно изучит страницы выводов, но уже сейчас он был уверен. Фредерик Дурман не солгал в главном. Они еще на шаг приблизились к истоку, вытащили из мутной воды еще пару метров гигантской сети, растянувшейся на немалую часть обжитой галактики. И астероид Сити был крупным узелком страшной сети. Именно в этом мрачном промышленном городе под куполом проводились крайне своеобразные торговые операции к взаимной выгоде обеих сторон. Были вскрыты многочисленные случаи сотрудничества, казалось бы, случайных граждан с легальной работой и теневых структур. Что удивило опытнейшего дознавателя сильнее всего, договоренности между центральной группой, возглавляемой Фредериком Дурманом, и теневыми структурами не касались верховных боссов. Так, по еще непроверенным словам мистера Дурмана, у них имелось немало друзей среди группировки так называемых нулей, но при этом возглавляющий криминальную мощную структуру босс, Большой Брат, не имел понятия о происходящем за его спиной. Там всем заправлял недавно погибший Клык, что по первому требованию организовывал свободные и охраняемые проходы к любой требуемой точке 12-го сектора, гарантируя безопасность, отсутствие любопытных и защиту от любой угрозы. И система работала прекрасно. Клык получал плату деньгами, обычной качественной наркотой и продвинутыми средствами для роста мышц. И так везде и со всеми. Так называемые бригадиры, офицеры, старшие, беспалые, лейтенанты и прочие помогали скрывать пропажи проституток, наркоманок и прочих представительниц социально ущербных групп. Их объявляли мертвыми. Передоз, съедены крысами, отравились алкоголем, умерли от гнусных болезней. Любой вариант сойдет, лишь бы казался естественным. А в 12-м секторе подобные причины смерти далеко не редкость, и никто ничего не знал. Никто не задавал лишних вопросов. Все получали свою мзду и с нетерпением ждали следующего подарка. А учитывая враждебность подобных группировок друг к другу, взаимное недоверие, можно было не опасаться, что пара офицеров от различных банд когда-нибудь вдруг соберутся за покером и невольно обмолвятся о вежливых денежных парнях, не скупящихся на деньги. Случись такое, и даже самый тупой из быков мог бы задуматься о таком количестве пропадающих женщин, что уже никак не тянет на мелочевку. Информации во время допроса было получено много. Дурман, понимая, что его ожидает за содеянное, просил только одного – быстрой и безболезненной смерти для себя самого, никаких санкций против его детей, государственную помощь для их перевоза ближе к центральным секторам галактики и содействие в получении ими достойного образования. Жену мистер Дурман не упомянул в своей просьбе. Получив гарантии от дознавателя, мистер Дурман заговорил так быстро, что острый разум Такаши едва успевал обрабатывать поток информации. Имена, должности, взятки, покрывательства, адреса складов и перевалочных пунктов, коды к сигнализациям и шифры дверных замков. Память Фредерика Дурмана была в отличном состоянии. Самое вкусное он, подобно режиссеру качественного фильма, приберег напоследок. Дата. Место. Название. Очень скоро к астероид-сити подойдет жирный клоун. И что бы ни случилось, корабль должен опуститься на гигантский астероид рядом с куполом. «Установить связь с капитаном крейсера», — приказал Такаши, едва успев зайти в командный центр. «Да, сэр», — отозвался связист, проворно отдавая несколько команд компьютеру и устанавливая защищенный канал связи.